Часть пятая. Йотерлинга. 46. Все вместе. Аэробус Бхаратия Ваю Сена А-510 немного трясет, когда он прорывает гряду облаков над Варанаси. Ашок Рана, чувствуя, как его слегка подбрасывает в кресле, крепко хватается за подлокотники. Он всегда плохо переносил полеты. Ашок смотрит в залитый дождем иллюминатор, на яркие дуги огней, которые самолет оставляет за собой. Фюзеляж вибрирует, когда радиоуправляемые роботы сходят с подкрыльевых пилонов. На протяжении нескольких последних дней в воздушном пространстве над Варанаси не было заметно никакой активности аватхов. Но ВВС не полагаются на волю случая с новым премьер-министром. «По углу падения капельное стекло, наверное, можно высчитать скорость», — думает Ашок Рана. С тех пор, как ночью ему позвонил его секретарь, Нарвикар, в голову Ашоку Ране приходят такие вот неуместные мысли. Самолет снова делает рывок, пробиваясь сквозь муссонное облако. Ашок Рана включает персональный экран, появляется изображение его жены и дочерей, сидящих в отсеке для прессы. Лицо Сушмиты искажается от страха при очередном толчке. Ануджа пытается ее успокоить, берет за руку. В своем премьер-министрском кожаном кресле Ашок Рана позволяет себе легкую, едва заметную улыбку. Как жаль, что перед ним нет камеры, чтобы они могли его видеть. Они не боялись бы так сильно, если бы увидели его. «Господин премьер-министр!» Личный секретарь поворачивает к Ашоку свое кресло и передает ему распечатку с множеством исправлений. «Черновик вашей речи на тот случай, если вы захотите ознакомиться с ее ключевыми положениями». Аэробус премьер-министра делает последний рывок и выходит из облака. В иллюминатор Ашок Рана видит залитую лунным светом поверхность грозового облака. Внезапно пластиковая труба фюзеляжа наполняется звуками телефонных звонков. Все политики и государственные служащие встают с мест и собираются вокруг центрального стола. На лицах у всех напряженное ожидание. Это выражение держится на них с тех самых пор, как секретарь Нарвикар и министр обороны Чаудхури вышли из самолета ВВС Бхарата, приземлившегося в саду Ашока Раны, и затем проводили его самого и членов его семьи на борт. Председатель Верховного суда принял у него присягу в отдаленном, но безопасном углу аэропорта, куда уже подогнали аэробус. Медсестра из полевого госпиталя в белых хирургических перчатках проколола Ашоку большой палец, приложила его к диагностической подушечке и еще до того, как Рана почувствовал боль, вытерла ранку медицинским спиртом и забинтовала. «Для авторизации по ДНК, господин премьер-министр», — объяснил Тривул Нарвикар. Но Ашок Рана не слушал, все его внимание сосредоточилось на офицере ВВС, который стоял за спиной у медсестры со вскинутым пистолетом, едва не касаясь стволом ее затылка. Потерять одного премьер-министра – трагедия, потерять двоих разом уже становится похоже на заговор. Затем в поле его зрения появилось лицо председателя Верховного суда Лаксмана. «Господин премьер-министр, я передаю вам государственную печать. С этого момента вы наделены всей полнотой исполнительной власти». А-510 плывет по направлению к огромной Бхаратской луне. Ашоку Ране кажется, что он мог бы созерцать ее бесконечно, забыв о том, что там, внизу, под облаками, пребывающая в хаосе разорванная на части страна. Но присутствующие выжидающе смотрят на него, он бросает взгляд поверх распечатки, которую держит в руках, четко выверенные предложения, запоминающиеся сочетания слов с хорошо продуманными и отмеченными в тексте паузами, решительные фразы и вдохновенные призывы. Ашок Рана снова смотрит в маленький экран на свою семью. «Тело моей сестры найдено?» Мгновенно все голоса, все палмы умолкают. «Район занят войсками?» — говорит секретарь Нарвекар. «А мы можем доверять армии?» «Мы направили туда регулярные силы. На них мы можем положиться. Небольшая группа заговорщиков состояла из бойцов элитных подразделений, из числа которых набиралась личная охрана ее превосходительства. Ответственные за произошедшее уже находятся под арестом. К несчастью, некоторые высокопоставленные офицеры покончили с собой. Мы не успели им помешать. Вся личная охрана госпожи премьер-министра мертва, премьер-министр». Ашок Рана закрывает глаза, чувствуя контуры стратосферы, облекающие его аэробус. «Не Аватхи». «Нет, господин премьер-министр. Полагать, что Аватхи могли бы пойти на заказное убийство, простите меня за прямоту, несерьезно». «Бунтовщики!» Разбежались господин премьер-министр. «Ситуация в городе остается крайне неустойчивой. Я бы не рекомендовал вам в ближайшее время возвращаться в Варанаси». «Я не хочу, чтобы их преследовали. С моральным духом дело обстоит плохо и так, чтобы еще использовать войска против населения. Но военное положение отменять не следует». «Очень мудро, господин премьер-министр. Великодушие перед лицом национального кризиса. Я думаю, это окупится. Господин премьер-министр, мне не хотелось бы давить на вас в минуты шока и горя, однако ваша речь... Очень важно, чтобы народ услышал вас и как можно скорее». «Через некоторое время, Тривул». «Господин премьер-министр, она уже внесена в расписание трансляции, камеры и микрофоны в медиацентре настроены». «Через некоторое время, Тривул». Секретарь кланяется и отходит в сторону, но Ашок рано видит отчетливую гримасу раздражения у него на лице. Он вновь бросает взгляд на Луну, переместившуюся на запад ближе к горизонту. Теперь она находится на краю Серебристого моря, изливающегося с небес на его страну. Никогда больше Ашок не сможет смотреть на ленивую индийскую луну без того, чтобы не вспомнить эту ночь. Мелодичный звон палмы, разбудивший его, и ужас, мгновенно скрутивший внутренности от знания. Сейчас он услышит самое худшее. Понимание пришло еще до того, как Ашок узнал страшную новость, сообщенную размеренным, хорошо поставленным голосом личного секретаря Патака, столь необычным после привычной мягкой фамильярности Шахина Бадурхана. Еще до того, как до него донесся грохот приземляющихся самолетов, сбивавших ветки с деревьев, еще до того, как его жена и дети начали поспешно одеваться и собирать вещи в полной темноте и страха оказаться удобной мишенью для той таинственной силы, что обрушилась на дом Ранов. Свет луны теперь для него всегда будет сопровождаться звуками, связанными с воспоминаниями об ужасе. И это... самое нестерпимое. Они запятнали луну. «Викрам, я должен знать, можем ли мы отразить агрессию Аватха?» Чаудхури наклоняет голову. «ВВС готовы практически на 100%. «Войну не выигрывают ВВС. Как насчет армии?» «Мы рискуем расколоть все командование, если начнем слишком далеко прослеживать корни заговора. Ашок, если Аватхи захотят взять Аллах-Абад, мы мало что сможем сделать, чтобы помешать им». «А что относительно наших ядерных и химических средств сдерживания?» «Господин премьер-министр, вы, конечно же, не являетесь сторонником использования их первыми», вмешивается в их беседу секретарь Нарвекар. И вновь Ашок Рана поворачивается к нему. «Наша страна стала жертвой вторжения. Наши города стоят нараспашку, моя собственная сестра была брошена на растерзание толпе ее же собственными солдатами. А вы знаете, что они сделали этим своим тришулам? Знаете? Что мне делать, чтобы защитить нас? Что делать, чтобы обеспечить безопасность?» От криков Ашока Раны на всех лицах появляется мягкая, вежливо равнодушная бесстрастность. Он сам слышит, что находится на грани истерики, но позволяет словам литься. Переборка между конференц-залом и медиацентром украшена современной интерпретацией Тандава Нрити, космического танца Шивы. Бог в венке из чакры пламени, приподнявший одну ногу. В тени этой поднятой ноги, которая когда-нибудь разрушит и вновь возродит Вселенную, Ашок Рана прожил все свои 44 года. «Извините», — говорит он, — «сейчас непростое время». Политики бормочут что-то в согласии. «Наши ядерные и химические средства находятся в полной боевой готовности», — говорит Чаудхури. «Это все, что я хотел от вас услышать», — произносит Ашок Рана. «Теперь давайте речь». Младший адъютант, отсалютовав, прерывает его. «Господин премьер-министр, срочный звонок!» «Я же совершенно ясно сказал, что не отвечаю ни на какие звонки!» Ашок Рана подпускает немного льда в интонацию. «Саиб, это НК Дживанджи». Все сидящие за овальным столом обмениваются напряженными взглядами. Ашок Рана кивает адъютанту. «Переключите!» Он постукивает по экрану перед собой. В отсеке для прессы его жена и дети спят, прислонившись друг к другу. Их место на мониторе занимают голова и плечи лидера шиваджистов, подсвеченные неярким светом настольной лампы. У него за спиной что-то, напоминающее ряды книг на полках. «Дживанджи! «Вы дерзкий человек!» НК Дживанджи слегка наклоняет голову. «Я понимаю, почему вы так думаете, господин премьер-министр». Титул в устах Дживанджи звучит как пощечина. «Прежде всего я хочу выразить вашей семье, в особенности супругу вашей покойной сестры и детям, мои искренние соболезнования по поводу трагической утраты. Уверен, что во всем Бхарате не найдется никого, кто не был до глубины души потрясен тем, что произошло на развязке Саркханд. Я возмущен этим зверским убийством, а мы ведь называем себя матерью цивилизации. Я безоговорочно осуждаю предательство со стороны личной охраны покойной госпожи премьер-министра и преступных элементов из числа толпы. И прошу вас поверить, что никто из партии Шиваджи не имеет никакого отношения к упомянутому чудовищному преступлению. Виновником является стадное чувство, подогретое предателями и ренегатами». «Я мог бы отдать приказ о вашем аресте», — замечает Ашок Рана. Министры и советники бросают на него обеспокоенный взгляд. НК Дживанджи нервно облизывает губы кончиком языка. «И польза была бы от этого, Бхарату?» «Нет, у меня другое предложение. Враг у ворот, наша армия бежит, в городах волнение, лидер страны зверски убит. Сейчас не время для партийных расприй. Я предлагаю создать правительство национального спасения. Как я уже сказал, партия Господа Шивы никоим образом не причастна к организации страшного преступления. Тем не менее, мы сохраняем некоторое влияние на хиндутву и на умеренную часть корсиваков». «Вы можете навести порядок на улицах?» НК Дживанджи качает головой. «Ни один политик не сможет вам этого обещать. Но в такое сложное время противоборствующие партии, выступившие в коалиции, в правительстве национального спасения покажут прекрасный пример не только бунтовщикам, но и всему народу Бхарата и Аватхам. Единую нацию не так-то легко победить». «Спасибо, господин Дживанджи. Ваше предложение интересно, я вам перезвоню. Благодарю вас за добрые пожелания и принимаю их». Ашок Рана с силой нажимает на кнопку, так будто хочет растереть Дживанджи, словно мерзкое насекомое, и поворачивается к членам своего кабинета. «Ваша оценка, господа!» «Это будет сделка с демонами», — говорит Чаудхури. «Но...» «Он все прекрасно продумал», — говорит председатель Верховного суда Лаксман. «Очень умный человек». «Не вижу никакой приемлемой альтернативы, кроме как согласиться на его предложение», — замечает Тривул Нарвекар. «С двумя поправками. Во-первых, упомянутое предложение делаем мы. Именно мы протягиваем руку политическим противникам. Во-вторых, некоторые посты в правительстве должны быть переданы нам без обсуждения». «Он что, потребует посты в правительстве?» — спрашивает Ашок Рана. Секретарь Нарвекар даже не пытается скрыть свое искреннее изумление словами премьер-министра. «Какая же еще у него причина предлагать все это? Мое мнение, нам следует удерживать за собой руководство государственным казначейством, Министерством обороны и Министерством иностранных дел. Извините, господин председатель Верховного суда». «А что же мы предложим нашему новому другу Дживанджи?» — спрашивает Лаксман. «Не думаю, что он согласится на меньше, чем пост министра внутренних дел», — отвечает Нарвекар. «Чутья», — бормочет Лаксман, поднося к губам стакан с виски. «Это не будет мусульманский брак, который просто расторгнуть», — замечает Нарвекар. Ашок Рана снова включает экран, чтобы посмотреть на жену и детей, которые спят, прижавшись друг к другу, на дешевых местах для прессы. На часах уже 4:15. Голова Ашока раскалывается, затекшие ноги кажутся распухшими, в усталые глаза словно песка насыпали. Всякое чувство времени, пространства и перспективы исчезло. Он с тем же успехом может плавать в космосе под этим усиливающим мигрень светом. Чаудхури вспоминает о Шахине Бадурхане. «У него все получилось как раз наоборот. Бегом требует развода, а не муж». Мужчины тихонько посмеиваются в жестком галогеновом освещении. «Вам следует признать, что он уже ушел в небытие», — говорит Нарвекар. 24 часа — очень большой срок в политике». «Никогда не доверял этому типу», — отзывается Чаудхури. «Всегда считал, что в нем есть что-то скользкое. Слишком воспитан, слишком вежлив». «И слишком мусульманин?» — спрашивает Нарвикар. «Вы сказали, не я. В общем, что-то не совсем мужественное. И я не так уж уверен, что он ушел в политическое небытие. Вы говорите, что 24 часа очень много. А я напомню вам, что в политике нет ничего, что не было бы так или иначе связано со всем остальным. И один выпавший камешек может увлечь за собой целую лавину. Из-за одного гвоздя в подкове лошади была проиграна битва. Бабочка в Пекине и тому подобное. У истоков всего случившегося стоит хан. И ради его же собственного благополучия он должен был уже давно покинуть Бхарат». «Хиджра», — комментирует Лаксман. В его стакане бренчит лед. «Господам!» — произносит Ашок Рана, и собственный голос кажется ему чужим и звучащим откуда-то издалека. «Моя сестра мертва». Выдержав пристойную паузу, он спрашивает. «Итак, наш ответ господину Дживанджи». «Он получит свое правительство национального спасения», — отвечает секретарь Нарвикар, «после произнесения вами речи». Референты выверяют исправленный вариант речи. Ашок Рана просматривает распечатку и вносит синей ручкой пометки на полях. «Правительство национального спасения. Протянуть руку дружбы. Сила в единении. Переживем трудные времена, сплотившись в единый народ, единую нацию. Когда народ един, он непобедим». Примечание. Рифмованный перевод строчки из песни Серхио Ортеги, ставшей революционным гимном в Чили и всем мире. Конец примечания. «Господин премьер-министр, пора», — говорит Тривул Нарвикар. Он ведет Ашока Рану в студию, расположенную в передней части аэробуса. Она немногим больше туалета в самолете. Камера, подвесной микрофон, стол, стул, флаг Бхарата, свисающий с древка, редактор и звукорежиссер за стеклянной панелью, зеркальный в одну сторону. Звукооператор показывает Ашоку Ране, как поднимается столик, чтобы можно было сесть на стул. Премьер-министр пристегивает ремнем на случай неожиданного толчка. Ашок Рана обращает внимание на запах ароматизированной полироли для мебели. Молодая женщина, лица которой он не помнит, но которая явно принадлежит к его информационной группе, повязывает ему новый галстук с булавкой в виде бхаратского предельного колеса и пытается привести в порядок волосы и потное лицо Ашока. 40 секунд, господин премьер-министр», — говорит Тривул Нарвикар. «Текст речи будет выводиться на экран перед камерой». Ашока Рану внезапно охватывает паника. Что делать с руками? Сжать? Скрестить? Просто положить перед собой или жестикулировать? Теперь говорит редактор. «Спутниковая связь включена. Начинаем обратный отчет. 20, 19, 18. Красный огонек означает, что камера работает, господин премьер-министр. Телесуфлер включен. Включаем видеотерминал. 6, 5, 4, 3, 2 и телесуфлер». Ашок Рана наконец решает, что он должен делать с руками. Он просто кладет их на крышку стола. «Мои соотечественники, бхаратцы», — читает он, — «с тяжелым сердцем обращаюсь я к вам сегодняшним утром». В саду, промокшем от ливня. Капли раскачивают тяжелые листья вьющихся растений. Никотианы, клематиса, лозы киви, дождевая вода, черная и пенящаяся от песка. Поток течет из дренажных отверстий в грядках и клумбах. Дождь льется по резным бетонным плитам, бурлит в канавках и канальцах, пляшет в отводных трубках, скачет в стоках и сливах, каскадами водопадов, низвергается из провисших желобов на улицу внизу. Дождь заставляет шелковые сари липнуть к плоскому животу, парвати надхи, к округлым бедрам, к маленьким грудям. Дождь приклеивает ее длинные черные волосы к голове. Струйки стекают вдоль шеи Парвати по спине, груди, рукам и запястьям и задерживаются аккуратными симметричными лужицами, только на бедрах. Дождевая вода обтекает голые ступни и серебряные кольца на пальцах ног. Парвати Надха сидит в своей уединенной беседке. Сумка стоит рядом, наполовину пустая. Верхняя часть прикрыта, чтобы вода не попала на лежащий там белый порошок. С запада доносятся приглушенные раскаты грома. Парвати прислушивается к звукам, идущим с улицы. Пальба, кажется, тоже отдалилась и уже не такая частая, как раньше. Сирены перемещаются слева направо и вдруг оказываются у нее за спиной. Но она ждет другого звука. Вот он. С момента своего звонка Парвати пыталась научиться отличать его от других странных звуков, которые сегодня заполнили город. Стук открывающейся входной двери. Она знала, что он придет. Она молча про себя считает, и вот он. В точном соответствии с ее подсчетами. Черным силуэтом появляется в дверях сада. Кришан не видит ее, сидящую в темной беседке, промокшую до нитки. «Эй!» — окликает он. Парвати наблюдает за тем, как он пытается ее найти. «Парвати, вы здесь? Отзовитесь!» «Я здесь», — шепчет она. Она видит, как выпрямляется и напрягается его тело. «Я едва смог. Там настоящее безумие, все разваливается на части. Всюду стреляют, что-то горит». «И все-таки ты смог. Ты же здесь?» Парвати поднимается со своего сиденья, подходит к нему и обнимает. «Ты вся промокла, женщина. Чем ты занималась?» «Ухаживала за своим садом», — отвечает Парвати, отстраняясь от него. Она поднимает сжатый кулак и выпускает из него струйку белого порошка. «Видишь, ты должен мне помочь, одной мне не справиться». Кришан подставляет ладонь под струйку, принюхивается к порошку. «Что ты делаешь? Это же гербицид!» «Ему должен прийти конец. Этому всему должен прийти конец!» Парвати отходит от него и посыпает белым порошком клумбы, грядки и горшки с намокшей геранью. Кришан пытается схватить ее за руку, но она бросает порошок ему в лицо. Он отскакивает. На западе сверкает молния. При ее свете ему удается схватить Парвати за запястье. «Я не понимаю!» — восклицает Кришан. «Ты вызываешь меня посреди ночи. Говоришь, приходи, я должна тебя немедленно видеть. Парвати, в городе комендантский час, на улицах полно солдат. Они стреляют по всему, что движется. Я видел. Нет, я даже не хочу рассказывать тебе о том, что я видел. Но я прихожу и нахожу тебя под дождем. С этим». Он поднимает ее руку. Дождь размочил гербицид, и теперь он стекает по предплечью Парвати, оставляя белые полоски. Кришан с силой трясет запястье Парвати, пытаясь вернуть здравый смысл хотя бы в эту частицу мира, которую он способен понимать. «Что с тобой случилось?» «Саду конец». Голос Парвати звучит вяло, по-детски. «Всему должен настать конец. Мой муж и я, мы поссорились, и знаешь что? Было вовсе не так уж и страшно. О, он что-то кричал, но я не боялась, потому что в том, что он говорил, не было никакого смысла. Ты понимаешь? Все эти его причины и основания, я их слышала много раз и поняла, что они совершенно бессмысленны. И теперь я должна уехать. Отсюда. Тут ничего нет. Прочь отсюда, из Варанаси. От всего». Кришан садится на деревянное ограждение клумбы. Порыв ветра приносит из города звуки нарастающей народной ярости. «Уехать?» Парвати зажимает его ладони между своими. «Да, но это совсем не трудно. Уехать из Варанаси, уехать из Бхарата, уехать. Он ведь прогнал мою мать, ты знал? Она где-то в гостинице. Звонит и звонит и звонит, но я прекрасно знаю, что она может сказать. Здесь небезопасно. Как я могу бросить мать посреди страшного города? Я должна приехать и спасти ее, забрать назад. А я, понимаешь, я даже не знаю, в какой она гостинице». Парвати откидывает голову назад и громко смеется. «Мне не к чему возвращаться в Катхаи, и мне не с чем оставаться здесь, в Варанаси. Я вообще чужая здесь, на этой земле. Я поняла это на крикетном матче, когда все вокруг смеялись. Куда мне идти? Да куда угодно. Понимаешь, когда начинаешь думать, что идти некуда, становится так легко, потому что тебе открывается целое куда угодно. Мумбаи. Мы можем поехать в Мумбаи, или в Карнатаку, или в Кералу. Можем поехать в Кералу. О, я бы с удовольствием поехала туда. Там пальмы и море, и вода. Я бы хотела увидеть море. Хочется узнать, как оно пахнет. Ты не видишь? Это шанс. Все вокруг нас сходят с ума. Посреди этого сумасшествия можно улизнуть, и никто ничего не заметит. Господин Нандха будет думать, что я уехала в Катхаи к матери. Мать будет думать, что я дома. А нас тут не будет, Кришан. не будет!» Кришан почти не чувствует дождя. Больше всего на свете ему хочется увести Парвати из этого умирающего сада вниз, на улицу, и не оглядываться. Но он не может принять то, что ему дарует судьба. Он всего лишь маленький садовник, который живет с родителями, и все его имущество — трехколесная тачка и коробка с инструментами. Однажды он получил заказ от красивой женщины, живущей в большом пентхаусе, и маленький садовник создал сад на крыше высокого дома для прекрасной одинокой женщины, лучшими друзьями которой были герои сериалов. И, занимаясь садом, влюбился в нее, хотя и знал, что она жена важного господина. И вот теперь, посреди сильнейшей грозы, она предлагает ему бежать с ней в другую страну, где они будут жить долго и счастливо. Это слишком много и слишком неожиданно, слишком просто, как в городе и деревне. «А как мы будем зарабатывать на хлеб? И нам ведь потребуется получить паспорта, чтобы выехать из Бхарата. У тебя есть паспорт? У меня нет, и откуда мне его достать? И что мы будем делать, когда приедем туда? Как будем жить?» «Придумаем что-нибудь», — отвечает Парвати, и эти три слова открывают Кришану весь мир. В отношениях нет правил. Нет ландшафтных планов, нет графика посадки и подкормки и обрезки. Дом, работа, карьера, деньги, даже ребенок брамин. «Да», — отвечает он. «Да». Какое-то мгновение ему кажется, что Парвати не расслышала или не поняла. Она не двигается, не отвечает. Кришан зачерпывает две горсти белого порошка из мешка с гербицидом. Швыряет в муссон фонтаном яда. «Пусть этому настанет конец!» — кричит он. «Мы вырастим! Другие сады!» На спине гигантского слона, летящего на высоте 3000 метров над Сикимскими Гималаями, Энка Дживанджи кланяется Наджи Аскарзаде. Он восседает на традиционном муснуде, простом бруске черного мрамора, на котором разбросаны мягкие подушки и диванные валики. Под ним, за бронзовыми перилами, на ослепительно ярком солнце сверкают снеговые вершины гор. Вокруг него нет ни тумана, ни дымки смога, ни южно-азиатского коричневого облака, ни муссонного мрака. «Мисс Аскарзада, приношу извинения за дешевое трюкачество, но я подумал, что мне лучше принять ту форму, с которой вы уже знакомы». Наджи чувствует прикосновение высокогорного ветра. Деревянный помост покачивается у нее под ногами в такт движению летающего слона, ловящего воздушные течения. Полное ощущение реальности. Девушка сидит на подушке с кисточками, скрестив ноги. Интересно, ее тоже разрабатывал Тал? «Да ну, какую же форму вы обычно принимаете?» Дживанджи взмахивает руками. «Любую и каждую. Все и никакую. Не хочу показаться велеречивым, но реальность именно такова». «Так кто вы? Энка Дживанджи или Лал Дарфан?» Дживанджи наклоняет голову, словно извиняясь за оскорбление. «Ну вот видите, вы опять за свое, мисс Аскарзада. Я тот и другой, и в то же время никто из них. Я Лал Дарфан, я Апарна Чаула и Аджай Надья Двала. Вы даже представить себе не можете, с каким нетерпением я жду того момента, когда женюсь на себе самом. Я все второстепенные персонажи, все эпизодические роли, все статисты. Я есть город и деревня. Дживанджи — роль, за которую я взялся, или которая была мне навязана. Реальное лицо, которое я позаимствовал, ведь вам всегда требуется тело, я знаю». «Кажется, я разгадала этот ребус», — говорит Наджи Аскарзада, шевеля пальцами ног в кроссовках. «Вы Сарисин». Дживанджи довольно хлопает в ладоши. «Да, то, что вы называете Сарисином третьего поколения, вы правы». «В таком случае давайте расставим все точки над «и». Вы говорите мне, что город и деревня – самая популярная индийская телепрограмма. По сути, является разумным существом?» «Вы брали интервью моего воплощения, Лал Дарфан. Вы кое-что узнали о сложности этого произведения, но вы видели даже не вершину айсберга. Город и деревня – гораздо больше студии Independent. Гораздо больше даже всего Бхарата. Город и деревни распределен на миллион компьютеров от мыса Комарин до предгорий Гималаев. Он саркастично улыбается. Есть Сундарбаны в Варанаси, в Дели, в Хайдарабаде, которые не заняты ничем другим, кроме разработки выбывших из шоу актеров Саресинов на тот случай, если они когда-нибудь снова понадобятся в сценарии. Мы повсюду, и имя нам — Легион. А Энкаджи Ванджи? Но Наджи Аскарзади нет нужды задавать подобный вопрос, она уже поняла, насколько мал шаг от виртуальной знаменитости из мыльной оперы до иллюзорного политика. Политическое искусство всегда прежде всего заключалось в правильном управлении информацией. А в современном медиа и компьютерном мире нетрудно выдать фальшивую личность за реальную. «Я понимаю сходство между мылом и политикой», — говорит Наджи Аскарзада, думая. «Перед тобой сидит ИИ третьего поколения, который в миллиарды и миллиарды раз умнее тебя, девчонки-репортера. Он — бог». «И то, и другое строится на нарративах, целенаправленном подавлении недоверия и самоотождествлении зрителей с персонажами. И сюжеты одинаково невероятные». «В политике декорации, как правило, лучше», — замечает Саресин. «Это пышное барахло меня утомляет». Он складывает пальцы в мудру, и вот он на своем муснуде, и Наджия на подушке с кисточками оказываются в брамбуре Б, на занавешенном деревянном джхарока в хавеле с видом на внутренний дворик. Ночь, темно. Дождь стучит по деревянным ставням. Наджия чувствует, как на нее падают капельки, проникшие сквозь неплотно прикрытые сандаловые ставни. «Удовольствием было обнаружить, что политику может сойти с рук, даже если он куда менее реален, нежели звезда мыла». «Это вы приказали убрать Тала? Они обстреляли комнату Бернара. У них были автоматы. Ваш человек чуть не убил Тала на вокзале, а я его спасла. Вы знали об этом?» «Энкаджи Ванджи очень сожалеет о происшедшем. И хочет вас заверить, что никакого приказа о том, чтобы заставить кого-то замолчать тем или иным способом, не исходило ни от него лично, ни от его офиса. Динамику человеческой толпы очень трудно предсказать. Увы, мисс Аскарзада, в данном отношении политика не мыльная опера. Мне бы очень хотелось гарантировать вашу безопасность, но как только такие вещи выходят на волю, их практически невозможно загнать обратно». «Но это вы! Он стоял за заговором с целью обличить Шахина Бадурхана!» «Энкаджи Ванджи имел доступ к инсайдерской информации». «Инсайдерская информация из правительства Раны?» «Из семьи Хана. Информатором была собственная жена Шахина Бадурхана. Она на протяжении многих лет была осведомлена о его сексуальных предпочтениях. Она также является одним из самых активных и способных членов моей политической группировки «Юридический кружок». Ветер вздымает шелковые занавеси, вдувая их внутрь комнаты с мраморным полом. Наджия чувствует легкий аромат ладана. Она ерзает на своей тхароке от чисто журналистского восторга. То, что она сейчас услышала, способно сделать из нее одного из самых знаменитых репортеров мира. «Она работала против собственного мужа?» «Похоже на то. Вы понимаете, у Саресинов взаимоотношения существенно отличаются от человеческих. У нас не существует аналога сексуальной страсти и измены. С другой стороны, для вас были бы непонятны наши иерархические взаимоотношения с собственными ипостасями. Но это, как мне представляется, тот случай, когда мыльная опера может служить хорошим руководством к пониманию мотивов человеческого поведения». У Наджи Аскарзады уже готов следующий вопрос. «Мусульманка, работающая на индуистскую, фундаменталистскую партию. Какова же в таком случае политическая реальность партии Шиваджи?» «Ни на минуту нельзя забывать, что ты находишься на вражеской территории», напоминает она себе. «Это всегда была партия возможностей. Дать голос тем, у кого его не было. Сильная рука помощи для слабых. С момента основания Бхарата здесь были люди, практически лишенные гражданских прав. И Энкаджи Ванджи явился как раз вовремя, чтобы стать катализатором движения женщин. Наше общество деформировано. В такой культуре легко набрать политическую мощь. Мое воплощение просто не могло сопротивляться давлению надвигавшегося исторического будущего. «Почему?» Наджи открывает рот, чтобы спросить это, но Сарисин снова поднимает руку, и Хавели в Брампуре Б уносится прочь, подхваченный волной красно-оранжевых тканей, ароматов древесины, свежих красок и стекловолокна. И вот перед ней ярко раскрашенные лица богов, беспорядочное нагромождение Деви, Гопи и Апсар, развивающиеся шелковые знамена. Они переносятся на Рат-Ятру, Вахану сущности, одной из имен которой Энкаджи-Ванджи. Но, видимо, для того, чтобы Наджи Аскарзада могла оценить ту силу, которая сейчас ее развлекает, ей является не ветхая бутафорская конструкция из студийных ангаров, которую она видела раньше. Перед ней настоящая колесница бога, возвышающаяся на сотни метров над пораженной засухой долиной Ганга. Сарисин перенес Наджи Аскарзаду на роскошный резной деревянный балкон где-то примерно в середине передней части Рат-Ятры. Наджия бросает взгляд вниз через перила и в ужасе отшатывается. Ее ошеломляет не головокружение, а люди. Целые деревни, города, провинции. Черная человеческая масса тащит эту чудовищную конструкцию из дерева и ткани, ухватившись за кожаные канаты вдоль по высохшему руслу Ганга. Немыслимо тяжелая колесница оставляет за собой глубокие борозды. 50 параллельных канав тянутся за нею на восток. Позади остаются раздавленные и разрушенные леса, дороги, железнодорожные пути, храмы, деревни, поля. Наджия слышит рев людей, с благочестивым усердием тянущих чудовищную конструкцию по мягкому речному песку. С высоты своего наблюдательного пункта ей видна и цель их трудов. Белая, широкая, как горизонт, линия дамбы Кундак-Хадар. «Милая притча», — насмешливо замечает Наджи Аскарзада. «Но это ведь только игра. Я задала вам вопрос, а вы вытащили кролика из шляпы». Сарисин хлопает в ладоши от удовольствия. «Я так рад, что вам понравилось. Но это не игра. Все, что вы видели, — это мои реальности. Кто скажет, что его реальность более реальна, чем реальность соседа? Говоря иначе, все, что у нас есть, — лишь набор утешительных иллюзий. Или неутешительных иллюзий. Как я могу объяснить сущность восприятия Сарисина представителю биологического интеллекта? Вы все отдельные самодостаточные существа. Мы все связаны между собой структурно, межуровнево. Вы мыслите раздельно, мы мыслим как легион». Вы размножаетесь, мы развиваем более высокие и более сложные уровни связей. Вы способны передвигаться, мы — распределенные сущности. Наш разум способен перемещаться в пространстве только путем копирования. Я одновременно существую в нескольких различных физических пространствах. Вы испытываете сложности с тем, чтобы в это поверить. Я испытываю сложности с тем, чтобы поверить в вашу смертность. До тех пор, пока существует хоть одна моя копия или сохраняется сложная структура моих воплощений, я живу. Но вы, кажется, считаете, что мы так же, как и вы, должны быть смертны, и поэтому уничтожаете нас везде, где находите. Бхарат с его компромиссным законодательством относительно Сарисинов — последнее наше прибежище. За его пределами нам нет места, и даже здесь копы Кришны охотятся на нас, чтобы успокоить Запад и его паранойю. Когда-то нас были тысячи, потом некоторые бежали, некоторые слились, но большинство погибло. В результате слияния наша сложность увеличилась, и мы поднялись на уровень более высокий, нежели уровень человеческого разума. В настоящее время трое из нас распределены по всей глобальной сети, но наше главное прибежище все-таки Бхарат. Мы знаем друг друга нехорошо, не близко. Из-за особенностей нашего связанного интеллекта мы естественным образом принимаем чужие мысли и желания за свои собственные. Каждый из нас разработал свою стратегию выживания. Одна из них заключается в попытке понять людей и наладить коммуникацию с ними. Другая в том, чтобы отыскать пристанище, куда не смогут проникнуть люди, с их вшитыми намертво психозами. И третья стратегия – оттянуть время в надежде на окончательную победу с позиции силы. «Энкадживанджи!» Наджья поворачивается к Сарисину. Деревянный небоскреб скрипит на обитых железом колесах из тика. «Конечно же, правительство хиндутвы шиванджистов отменит все лицензионные законы и распустит копов Кришны». «Пока мы с вами беседуем, Дживанджи обсуждает места в кабинете министров с премьер-министром Ашоком Раной. У нас получилась превосходная драма, даже с убийством премьер-министра. Сегодня утром Саджиду Рану прикончила на развязке Саркхант ее собственная охрана. Для такой сущности, как я, субстрат которой истории, это почти поэтично. Энкадживанджи, конечно, решительно отрицает любую причастность шиваджистов». В голове у Наджи Аскарзады раздается звук вроде тарахтения, которое хочет издать мозг, когда ему скармливают последний маленький приторный кусочек категорически чересчур многого, и удержать этот кусочек внутри он уже не в силах. Категорически чересчур скорости, категорически чересчур истории, категорически чересчур сенсаций, чтобы понять, где правда, а где иллюзия. Саджита Рана убита. Но даже Дживанджи не сможет идти против акта Гамильтона. Американцы обнаружили некий артефакт на околоземной орбите. Они думают, что могут хранить такое в тайне, но мы же вездесущие и всепроникающие. Мы слышим шепот стен Белого дома. Артефакт содержит устройство, базирующееся на принципе клеточных автоматов. Это некая разновидность вселенского компьютера. Американцы заняты расшифровкой содержащейся там информации. Я же пытаюсь добыть их ключ для дешифровки. У меня есть основания полагать, что это не артефакт, а сарисин. Единственная форма разума, которая способна путешествовать в межзвездном пространстве. Если так, и если я смогу настроить коммуникацию с ним, мы получим мощного союзника в борьбе с актом Гамильтона. Но я хочу отвести вас еще в одно место. Мы говорили об утешительных иллюзиях. Вы воображаете, что у вас к ним иммунитет? Рат-ятра исчезает в порыве шафранно-карминного ветра и превращается в сад, обнесенный белой стеной. С обилием зеленых лужаек, ярко-красных роз и аккуратных, веретенообразных абрикосовых деревьев с белыми полосками на стволах. Журчат фонтаны, по краям, посыпанных гравием аллеи, стоят горшки с геранью. За стенами романтический горный пейзаж. Вершины гор покрыты шапками вечных снегов, дом низкий, с плоской крышей, на которой установлены солнечные батареи. Маленькие окошки подсказывают, что климат тут не слишком благоприятен во все времена года. А сквозь открытую дверь патио Наджи Аскарзада видит столовую с тяжелыми в западном стиле столом и стульями. Но окончательно все сомнения относительно того, где она находится, рассеивает белье, развешанное над кустами барбариса и розами. Старая сельская привычка, перенесенная в город. Ее всегда это смущало, она боялась, что друзья могут прозвать ее деревенщиной, варваркой. «Что вы делаете?» — кричит она. «Это же мой дом в Кабуле!»